Глава 14. Вероника. Весь следующий день я думаю о нашем разговоре с Волжским. Я сотый раз прокручиваю в голове его совет прошерстить пациентов Юры. Я уверена, что он мне это сказал не ради того, чтобы я отстала. У него есть какие-то мысли по этому поводу, но... как это реализовать? Я ведь не знаю ни одного имени. Всю информацию Юра хранит в офисе, в здании своего исследовательского центра. Еще может быть, дома, на компьютере. Только мне туда не попасть. Все вещи я забрала, а Карина теперь там хозяйка и на порог не пустит. Во время рабочего дня заниматься расследованием мне попросту некогда. И после него тоже. Мне не до этого. Надо решать вопрос с жильем. Весь вечер я провожу в поисках новой квартиры, которую и буду снимать, отдавая половину зарплаты. Но выбора нет. К маме не поедешь, и прежде всего потому, что живет она далеко, а терять работу я не собираюсь. Так что расследование приходится отложить на пару дней. И только въехав в новое жилье, я, лежа на чужой кровати, глядя на стены с выцветшими обоями, беру свой старенький ноутбук и начинаю гуглить информацию о моем муже. Вылезают хвалебные статьи всех сортов. Приходится их всех просматривать, и я невольно морщусь. Настроение стремительно портится. Снова силы на меня накатывает волна боли. Я чувствую себя униженной, брошенной, всхлипываю. Но усилием воли не позволяю себе плакать. Более того, на меня накатывает злость. Надо работать, надо. Я методично пролистываю одну статью за другой. И вот интервью для местного портала от Кариночки. Самой ее на фото нет, а вот подпись стоит. Сволочь. Ладно, что у нас еще? Наконец, после часа исследований удается найти несколько имен пациентов в России. Я аккуратно все записываю в тетрадь. Имя, возраст, время, когда предположительно была сделана операция, город. Мне нужно проследить за судьбой этих людей. Я вбиваю в социальные сети имеющуюся информацию, но, увы, ах. В первом случае человек с фамилией Олег Петров, и таких тысяча. И как он выглядит, я не знаю. А второго, кажется, в сети нет. По крайней мере, сколько я не ищу его по разным городам, по возрасту не подходит никто. Отработав Рунет, я ложусь спать. Ничего интересного не нашла. Какой же из меня хреновый детектив? Но что еще я могу придумать? Свои исследования я продолжаю на следующий день. Только теперь я решаю, что необходимо продолжить поиски не на русском языке, а, например, на английском. Ну а вдруг? Еще на казахском, таджикском, французском и испанском. Да блин, на всех языках мира, хоть на китайском. Это оказывается сложнее в разы, потому что мне приходится пользоваться техническим переводчиком, который, скажем так, далеко не совершенен. Но толку от этих изысканий значительно больше. Во-первых, больше имен пациентов, а во-вторых, я нахожу информацию, что минимум четверо пациентов скончались через полгода после операции. Однако, есть ли с этого толк? Нигде не пишется, что в этом виноват Юра. Наоборот, это хвалебные заметки о том, что безнадежно больным, умирающим людям Юра смог облегчить жизнь. Подарила ощущение полноценности. Но, увы, операция случилась слишком поздно. С одной стороны, да, может и поздно. Но не будь этой операции, может, и пациент прожил бы подольше. Это все мои предположения, но факт в том, что Юра проводил операции в своем исследовательском институте либо в помещениях, где обеспечена максимальная конфиденциальность. И брал он людей, кому терять нечего. А еще заставлял подписывать документы, в которых пациент соглашался на экспериментальное лечение и не имел права высказывать недовольство результатами. Кстати, после смерти вскрытие делает тоже Юра. Это он мне сам как-то сказал, чтобы никто не узнал, в чем заключается его секрет. Я задумываюсь. А вообще странная постановка вопроса. Обычно сам врач или ученый участвует во вскрытии не для того, чтобы сохранить тайну, а чтобы узнать, от чего случилась смерть. Может ли это быть результатом его вмешательства? Выходит, что у Юры таких вопросов не возникало? а я старательно записываю имена и всю информацию, а потом поднимаюсь и минут 20 хожу по крохотной комнатушке в своей съемной квартире. Время 9. Я думаю, еще минут 5, после чего звоню Волжскому. Но он же просил, чтобы я поделилась результатами своего расследования. И хотя похвастаться особенно нечем, лучше поддерживать связь. Вдруг Даниил Олегович в ответ что-нибудь расскажет. «Алло, здравствуйте», — раздается приятный мужской голос. Я опасалась, что почувствую нотки раздражения, но, кажется, Волжский только рад звонку. «Добрый вечер, Даниил Олегович. Я вас не отвлекаю?» «Нет, я уж думала, вы не позвоните», — смеется. «Или, может, с мужем помирились?» Такое предположение заставляет меня густо покраснеть. «Нет, что вы. Я искала в интернете информацию о Юре, о его пациентах». «И как успехи?» Голос тут же становится серьезным. Я чувствую, что Волжскому очень интересно. А значит, все-таки захочет мне помочь. Я на это очень рассчитываю. Я имена записала в тетрадь, всю информацию. Я искала статьи не только на русском языке. «Отлично. И?» Несколько человек умерло через 6 месяцев после операции. Сначала они чувствовали себя хорошо, а потом резко умерли. Или почти резко. Но вскрытие проводил сам Юра, и... Я замолкаю на несколько секунд, подбирая слова. Он мне говорил, что боится, что если кто-то другой проведет вскрытие, то они узнают его тайну. «То есть он не искал причину смерти, а скорее скрывал эту причину?» Усмехается, а у меня пробегают мурашки по спине от подобной догадки. «Неужели вы считаете, что он виноват в их смерти?» «Вероника Сергеевна, это не телефонный разговор. Вы можете завтра приехать ко мне, прихватив свою тетрадочку?» «Конечно. Мое сердце бьется как колокол. Я приеду. Обязательно.